Вот именно, должен, Сергей, и будешь отдавать все улыбками, сделанной строгостью сказал я. Это как? Поднял брови парнишка. Ну раз сто улыбнешься в счет долга, или будешь два дня веселым и жизнерадостным, пояснил свою мысль. Не понял, это в смысле как клоун, как счастливый человек, дружище. Идем, махнул рукой и направился в сторону, понимая, что стоять на виду у всех глупо. Пора найти ночлег и действительно осмотреть город, раз уж есть лишний день. Я недавно изучал карту Сибирска и знал, как ходит общественный транспорт. К тому же, выучил, где находятся неплохие отели. В один из таких мы направились. Нас встретил тихий район с небольшими домами и сквером, где было приятно гулять. Постоялый двор оказался уютным трехэтажным особняком с приветливым персоналом и просторными номерами, которые по дворянским меркам стоили очень приемлемо. Заходя в вестибюль гостиницы, я еще не догадывался, что сегодня будет жаркая ночка. Впрочем, обо всем по порядку. Глава 16. Первая потасовка. Время в незнакомом городе быстро летело. Пока обустроились и поели, пока отдохнули с дороги. Потом прогулялись, осмотрев район. И день почти что закончился. Вечер выдался длинным и скучным. Я мог бы провести его в тренировках и медитации. Но зачем? По сути, это шаг в новую жизнь. Его надо отметить. Отдых даст возможность развиваться потом с новой силой. Если постоянно работать, можно просто загнать себя в угол. Да и Пушкин намекал, что пора бы развеяться. Взвесив все за и против, я принял единственно верное решение. «Посидим где-нибудь, отдохнем», — сказал, поднимаясь с кровати, которая была неплохой, и даже превосходила полку купе первого класса. «Это можно», — с несвойственным для него весельем ответил Сергей. Затем резко нахмурился и добавил, «Только я не пью много, спортсмен, я тоже не пью». Из мелкой посуды подмигнул товарищу, который смутился. Пришлось пояснить, что шучу. Я не имею пристрастия к алкоголю, тем более находясь в юном теле. Рассчитываю завтра быть в форме, несмотря на ночной отдых. Мы открыли карты в смартфонах и нашли развлекательные заведения. Их было не густо в связи со спецификой города, но нам вполне хватит. Людям нужен отдых в любое время, даже когда ведутся большие войны. Сердце сибирской аномалии не исключение. Мы нашли несколько неплохих баров, затем покинули гостиницу, шагнув навстречу синим вечерним сумеркам, накрывшим сонный Сибирск. На улицах горели фонари, светились вывески реклам, бродили прохожие и носились машины. В целом, обычный город, только в дорожном потоке встречается военная техника. Рядом с гуляющими парочками бродят хмурые вояки, а рекламные объявления предлагают купить части монстров или подписать контракт с императорской армией и стать охотником на чудовищ. Молодому телу нравился летний вечер. Я шел, не чувствуя под ногами асфальта, и болтал обо всем подряд с Пушкиным, будто мы с ним простые студенты, которым завтра корпеть над конспектами да заигрывать с местными дамами, назначая свидание. Я нисколько не стеснялся этого чувства. Давать волю молодости тоже иногда надо, если это все в меру. Кстати говоря о дамах, не успели пройти метров сто, как Сергей куда-то уставился. Его взгляд был как у кота, который видел открытую банку сметаны, точнее сразу две банки, одну светленькую пониже, другую рыженькую и немного повыше. Девушки гуляли неподалеку, наслаждаясь вечерней прохладой. Увидев нас, они начали улыбаться и строить глазки, что тут же заметил Сергей. Я бегло оценил девчонок. Вроде нормальные горожанки, одеты красиво, но не пошло. Скорее всего, из купеческого сословия или даже дворянки. Можно познакомиться с ними и неплохо провести время. Именно так мы и сделаем. В чем проблема? Но бдительность усыплять я не буду. Красивые девушки в незнакомом городе, которые сами обратили на нас внимание, есть над чем поразмыслить. Не стал говорить Сергею, а сам сдержал порывы юного тела, взяв под контроль эмоции. Попутчик вряд ли разделял мои мысли. Он пошел через дорогу, не глядя по сторонам, весело улыбаясь девчонкам, будто знал их давно. «Добрый вечер, дамы. Вам не скучно гулять в одиночестве? Мы с другом готовы составить компанию, выступив личными телохранителями», подкатил свои намерения Сергей, подходя ближе к девушкам. Я держался в стороне, улыбался, но не говорил лишнего. «Ахаха, привет, мальчики. Вы не местные?» – кокетливо произнесла рыжая. «Ой, телохранители нам не нужны. Мы любим гулять свободно», – пошутила блондинка. «Что же, так даже лучше. Тогда мы сделаем все, что прикажете. Главное, видеть сияние ваших прекрасных глаз», – учтиво сказал Сергей, целуя руку блондинке, которая тут же расхохоталась. Я тоже вставил несколько слов, чтобы не быть тем самым угрюмым другом, но вел себя скромнее, чем Пушкин, не поддаваясь эмоциям. «А вы чего такой неразговорчивый, сударь?» – спохватилась рыженькая, видя, что я не собираюсь нести всякий бред. «Меня бросила любимая девушка, которой отдал все, что было, а она укатила за границу с жирным лысым стариком, который в отцы ей годится», – деланно произнес я, давая понять, что шучу. «Хи-хи, ну и дура. В нашем городе полно красивых и порядочных дам. Уверена, вы быстро найдете замену той вертихвостке. Меня, кстати, Марина зовут», — посочувствовала мне рыженькая, протянув руку. Мы быстро познакомились с девушками, разговорились и пошли гулять по ночному парку, как ни в чем не бывало. Дамы пытались нас напугать рассказами о чудовищах, которые, по мнению барышень, могут вытащить человека из дома и съесть среди ночи. Пушкин тут же воскликнул, что является лучшим истребителем монстров и готов охранять дамские спальни хоть сотню лет. Шутка за шуткой, слово за словом. И вот, мы прошли приличное расстояние. Потом оказались в тихом кафе, расположенном в небольшом закоулке. Я не сразу понял, как мы сюда попали. Это казалось немного странным. Зато Сергей вовсю обнимал блондинку и шептал ей что-то на ухо, наверняка, забыв обо всем на свете. «Так, господа, надо выпить. Мы немного замерзли на улице. Думаю, хорошее вино нас согреет», — в какой-то момент сказал Марина, стреляя глазами по сторонам. Память дала тревожный сигнал. Минут 10 назад эта рыжая бестия говорила, что не пьет горячительное. Ее тошнит от алкоголя, и вообще, она не такая. Просто ждет своего дирижабля. Я вышел из разговора, в который нас с Пушкиным активно втягивали. Осмотрелся вокруг и понял, что кафе слишком странное. Тут есть столы и стулья, барная стойка. За дальними столиками кто-то сидит. Но в целом, оно какое-то необычное. Здесь даже не пахнет едой, а с кухни не доносятся крики поваров и характерные звуки готовки. «Выбирайте, что пожелаете, дамы. Завтра мы с моим другом идем в разлом, убивать самых опасных монстров. Нам надо хорошенько отдохнуть этой ночью. Сегодня будем кутить по полной», — торжественно провозгласил Сергей Пушкин, размахивая рукой с ограничителем магии. «Кутить, кое-то занимало у меня, чтобы просто поесть. Хотя, молодость, она такая. Сам едва сдерживаю неугомонное тело. Охо-хо, вы такие щедрые, мальчики. Видно, ваши роды имеют большой вес в империи», — кокетливо сказала блондинка. Ее слова стали для меня решающей каплей. «Какие еще рода? Почему они говорят о деньгах? Что за странное кафе? Какого хрена официант пялится, как ворон, ждущий добычу? Я прожил 300 лет, и могу отличить свидание от обмана. Так вот, свиданием здесь даже не пахнет, а пустым помещением, где никогда ничего не готовили. Да, недолго думая, отворачиваюсь от девчонок и подзываю официанта. Ухоженный мужчина лет 40 склоняет голову и дает мне меню. «Прошу, господин, извольте сделать заказ», — говорит, сверля меня черными вороньими глазами. «Непременно, только кое-что уточню», — с улыбкой бросаю ему. Сам открываю меню, и мои догадки полностью подтверждаются. Выбор еды и напитков довольно скромный. Позиции заказов очень простые, зато стоит все втридорога, и это не пустые слова. Обычное вино из забегаловки для простолюдинов с тройной наценкой. Какой-то несчастный сэндвич по цене лучшего мясного блюда из ресторана. Стакан воды тот дороже лучшего коктейля в приличном баре. Все ясно, схема поставлена на поток. В город прибывают богатые парни, желающие стать сильнее, прославиться и все прочее. Наследники знатных родов едут сюда с деньгами и, между походами в разломы, хотят хорошо отдохнуть. Вот тут появляются Марины с Наташами, умеющие красиво улыбаться, делать комплименты парням, попадаться на тупые подкаты и смеяться над глупыми шутками. Стоит забить головы искателям приключений, как можно вести их в кафе. Там горячим головам предлагают помои по цене элитных блюд. У жертв не остается выбора. Нельзя же бросить красивых девушек и уйти. К тому же, многие благородные любят кутить до последнего, вообще не глядя на цены. Остается просто тянуть деньги, а в нужный момент подсыпать снотворное зелье. В итоге, жертвы довольны, считая, что хорошо погуляли. Они, скорее всего, мало что помнят, зато фантазии бьют через край. Потратили много денег, и что, вечер с красивыми дамами не может быть слишком дешевым. Разве можно на таком экономить? Беспроигрышная модель заработка — только не для меня. Я мог оплатить счет, если надо. Моих личных сбережений хватило бы, не говоря об отцовской карте. Но дело тут не в деньгах. Не люблю, когда людей нагло обманывают, тем более манипулируя чувствами. Из-за таких вертихвосток страдают обычные девушки. Парень, которого обманули однажды, может мстить другим дамам, которые ни в чем не виновны. Да и мне неприятно терпеть этот бред. Как ни крути, это низко. Пока кончать чертов цирк. Простите, господин, вы можете попросить совета, если затрудняетесь с выбором, с натянутой вежливостью произнес официант, видя, что я не спешу осыпать мошенников своими деньгами. Совета? Ну да. Скажите, пожалуйста, мне лучше вас сразу убить или все-таки передать полиции? С улыбкой спросил я и резко захлопнул меню. Что? Недоуменно выпалил Пушкин. Девушки тут же смутились, наверняка отыгрывая план. Я подмигнул, глядя на них, и дал понять, что все знаю. Извините, уважаемый, если вы уже выпили, попрошу вас соблюдать приличие, с каменным выражением лица проговорил официант, а я попрошу вас взять всех подельников и проследовать в ближайшее отделение полиции, неуважаемый сударь, со сталью в голосе сказал я, поднимаясь с места. Они пытались продать нам дешевое пойло под видом элитных вин, а эти две им помогают, пояснил Пушкину, который чуть не умер от шока, наверное, решив, что я спятил. «Как ты смеешь, вообще?» — крикнула рыжая. «Нет денег, тогда молчи. Даже девушек нормально угостить не может», — взвилась блондинка. Лицо официанта перекосилось, будто у него болел зуб. «Дамы сами же себя выдали, превратившись из утонченных красоток в базарных торговок. Ахаха, вы серьезно? А как же чувства, душа и все то, о чем вы пили недавно?» Повел бровью я, разглядывая девчонок. «Обманщицы, вы вели себя иначе, а теперь стали говорить, как простолюдинки», воскликнул удивленный Сергей и тоже поднялся с места. Атмосфера начала накаляться. Девушки кивнули друг другу и посмотрели куда-то в сторону. Туда же уставился официант, скорее всего, дав условный сигнал. «Вам конец, я никому не позволю себя обманывать. Я наследник рода Пушкиных, а не олух», продолжил орать Сергей, но внезапно замолк. Откуда ни возьмись, в зале появились несколько мужиков, одетые как классические бандиты. Кожаные куртки, золотые цепочки на шеях, пиджаки и черные водолазки. Я почувствовал магическую ауру. Кажется, амбалы вооружены артефактами. Кроме того, у них есть простое оружие, ножи с пистолетами. Кривые рожи бандитов выражают надменное превосходство. Наверняка амбалы считают, что раскатают нас за секунду, если это понадобится. «Простите, ребят, это наша работа», — тихо сказала Марина, отвернувшись в сторону. «Расскажешь господину следователю, милая», — усмехнулся я. «Ум, будь у меня сейчас магия, я бы их уничтожил», — взвыл Пушкин, с досадой смотря на браслет. «Минуточку внимания, господа», — раздался голос официанта. «Между нами вышло небольшое недопонимание. Вы не хотите омрачать вечер себе и дамам, не так ли? Сегодня у всех такое хорошее настроение, да и погода отличная. Мы предлагаем вам покинуть заведение и найти более подходящее место. Разумеется, не говоря лишних слов и не распространяя ложные данные. Если поступите так, мы больше никогда не увидимся. Идите. Ребята проводят вас к выходу». «Угу, ну спасибо. Выставили полными дураками двух благородных господ. Так еще предлагают уйти, поджав хвост, и молчать после всего, что случилось. А если мы не уйдем?» — нервно выпалил Пушкин. «Погоди», — сказал я, — «мы согласны, вы правы, не нужно лишних проблем». «Вот именно, хорошо, что вы все понимаете, юноша», — с ухмылкой проурчал официант. «Да, но есть небольшое условие. Пусть эти две красавицы принесут извинения, а ваше помойное заведение заплатит каждому из нас по 10 тысяч рублей. И да, если утром вы не свалите из города, можете пенять на себя». «Как вам сделка, господа?» «Думаю, вполне выгодно», — отчеканил я тоном, не терпящим возражений. Немая сцена. На меня уставились обалдевшие лица с открытыми ртами. Первым пришел в себя официант. Он перекинул в руке блокнот для заказов и тихо сказал: «Все понятно». Официант дал отмашку, и амбалы с хищными улыбками поперли на нас. Скорее всего, решили отделать двух малолеток, чтоб не качали права. «Снимите браслет, дайте магию». «Так нечестно», — заорал Пушкин, дергая ограничитель дара. «Ну что, сопляк, досвистелся», — прорычал лысый здоровяк, подходя ко мне и грозя магическим артефактом. В тот момент его разорвало на куски, и кровавые ошметки покрыли зал, в котором началась страшная паника. Я вызвал Хаос, ага, этот не тот случай, когда можно целовать врагов во все места, давая долгую фору. К тому же, здоровяк имел ментальный доспех, который его подвел. Все вопросы к поставщику артефактов, я-то при чем? Поток Хаоса не только взорвал бандита, но и разнес на куски мебель и повредил стену. Зал превратился в руины. В воздухе повисло облако бетонной пыли, в углу стало что-то гореть. Не теряя зря времени, убил магией еще одного. Гаденыш хотел в меня выстрелить из пистолета, но я оказался быстрее. Дальше вступил в рукопашную, решив не проливать много крови. Хорошего понемногу. Пользуясь ловкостью тела, увернулся от удара ножом и сломал увесистый стул о голову здоровяка. Краем глаза заметил, как Пушкин вырубил тяжелой стеклянной пепельницей еще одного ублюдка. А парень не промах. Его действительно взяли хитростью те двое в поезде. В честной драке он бы их точно побил. «А-а, сдохни, гнида!» — заорал небритый урод, бросаясь на меня с большим тесаком. Нырок вниз и удар сломанной ножкой стула. Я пробил брюхо очередному бандиту, заставив его изрыгать кровь и кататься по полу в адских муках. Стоп, амбалов не так уж и много. Не успели разобраться с одними, как другие, вместе с девушками, ушли через черный ход. Наверняка поняли, что не хотят умирать и свалили, чуя опасность. Вот крысы. Но гнаться за ними сейчас не стоит. Я бросил взгляд на Сергея, который бил ногами официанта, лежащего на полу, что-то ему доказывая. «Хватит, они свое получили. Идем», — крикнул и направился к выходу. «А что он со спины лезет? Хотел прикончить меня по-тихому. Кто он вообще после этого? Где его честь, Александр?» — завопил мой товарищ и оставил скулящую тушку лежать в крови. «Я бы сказал где, но там надо в рифму. Погнали, пока есть время», — откликнулся я, быстро выбегая на улицу. Мы проскочили пару дворов, затем сквер и вышли на другую улицу, как ни в чем не бывало. Немного пришли в себя и слегка отдышались. Потом осмотрелись вокруг, понимая, что летняя ночь все еще продолжается. А мы так и не подняли настроение, потратив силы на битву с мошенниками. «Может это, в бар какой-то зайти, а то стресс?» – осторожно спросил Сергей, скорее всего, опасаясь, что я брошусь в отель после всего, что случилось. «А вот тут, господин Пушкин, и не поспоришь», – весело бросил в ответ, дав понять, что жизнь продолжается. Это не мы издевались над людьми, разводя на деньги, обманывая их чувства и опаивая различной дрянью. Нас могли жестоко избить, если не хуже. Пусть оставшиеся в живых разбойники трясутся за свои шкуры, а мы идем отдыхать. Спустя некоторое время, мы зашли в приличное заведение для дворян, где была прекрасная атмосфера, приветливый персонал и, скорее всего, недурственное пиво. Мы заняли столик в углу и сделали заказ, рассматривая картины с сюжетами охоты и чучела животных на стенах. В какой-то момент я посмотрел на Пушкина, решив показать забавную голову кабана. Вдруг заметил, что запястье Сергея пустое. На нем больше нет браслета, только красная полоса от него. Как Пушкин снял ограничитель магии, который, по идее, снять невозможно? И почему мое предчувствие бьет тревогу, будто это все не к добру? Глава 17. Взбесить Пушкина себе дороже. Не стоит беспокоиться, друг. Я вечно все теряю да ломаю. Говорят, эта аура такая у меня, нестабильная. Подумаешь, браслет поломался. Его и так завтра должны были снять. Пусть наказывают, если хотят, мне плевать, успокаивал меня Пушкин, попивая пиво из увесистой стеклянной кружки. Я ел жирную копченую рыбу с приятным ароматом дымка и смотрел на парня, не зная, как реагировать. Это, как если бы заключенного заковали в наручники, а он бы их случайно сломал. Странный этот Пушкин какой-то, я не спорю, но такие штуки обычно делают крепкими. Они должны сдерживать магию, а не ломаться в простой заварушке, задумчиво сказал я. У меня необычный дар, я уже говорил, повысил голос Сергей. Браслет напитался магией и разрушился. Может, брак на заводе, или что-то еще. Зачем ломать голову по пустякам? Я ничего не сказал, выпив немного и понимая, что расслабляться все еще слишком рано. Сегодняшний вечер пошел не по плану, это надо признать. Он может преподнести нам другие сюрпризы. Так часто бывает, когда одно цепляется за другое. Хватит хмуриться, Александр. Хорошо же сидим, отдыхаем, вдруг сказал Пушкин веселым голосом. Да, кажется, мы с ним поменялись местами. Теперь я выступаю в роли угрюмого зануды, который всем недоволен. Нас ждут 2 года обучения, если не больше. Еще успеешь напрячься», — добавил он, слегка погрустнев. «2 года?» — переспросил я, откусив хлеба. «Слишком большая цифра. В мои планы не входит тратить столько времени на сидение за партой. Ну, пока подмастерьями будем, потом только учениками. Сам знаешь, стать ратником – дело не быстрое», – рассудил парень, глядя куда-то в стену. «Кому как, я рассчитываю пройти курс побыстрее, не теряя лишние годы», – честно раскрыл свои планы, решив не выдумывать небылицы. Пушкин был обычным студентом, который понятия не имел, что можно ускорить процесс. Сначала парень завис, чуть не подавившись пивной закуской, потом кашлянул, стукнув себя в грудь, а дальше начал смеяться. «Ахахаха, ну ты даешь, Александр, можно вообще открыть дверь с ноги и объявить себя ратником, навыки пусть идут нафиг, зачем оно надо? Погоди, может ты просто пьян, вроде выпил пару глотков, так бы сразу и сказал, что тебя быстро уносит», — повысил голос Сергей, привлекая внимание остальных гостей бара. «Хе-хе, будь потише, я пошутил», — сухо ответил я и пригубил еще немного напитка. «Так бы сразу и сказал, а то я сразу не понял», — смущенно сказал собеседник и пригнулся к столу, как ученик, которого отчитал учитель во время урока. «Несмотря на все, Сергей прав, просто так ускорить учебу не выйдет, это серьезное дело, а не легкое увлечение, нужно будет продумать план возвышения, чтобы не застрять на учебе на ближайшие годы. Я читал, что курс ратников может сильно ускориться, если ученик превосходит других и имеет особые заслуги. На это нужно делать акцент, но так, чтобы особо не выделяться. Сложная задача, только я не привык к простоте». Подумал об этом, слушая тихую музыку и любуясь фигурами местных официанток, которые двигались грациозно, словно наследницы богатых родов на балу. Богатство не всегда делает девушку красивой и утонченной, как и наоборот. Иногда простая продавщица из ларька выглядит лучше любой княжны. Мы поболтали еще немного и наконец-то расслабились, забыв о былых передрягах. Ночь была в самом разгаре, в окно бара смотрелась луна, как бы намекая нам, что пора собираться. Завтра будет ответственный день, надо выспаться. Как я уже говорил, отдыхать нужно в меру. Пушкин отставил пустой бокал и тарелку, как бы мысленно соглашаясь со мной. Я хлопнул рука об руку и хотел сказать, что мы закругляемся. Но тут раздались пьяные голоса молодых парней. Крики стали приближаться. Я отчетливо слышал, что кутилы упоминают нас с Пушкиным. Вот и старая добрая пивная устрица. Ахаха, люблю заходить сюда ровно в полночь. По нашей старой традиции, парни, — вопил какой-то пацан. Не понял, наше место что, заняли? — с досадой крикнул его дружок. Смотрите, какие-то нищие олухи. Сидят, пялятся на нас, как бараны. — прокричал кто-то третий. Так и знал, что снова что-то случится. Оно мне точно не надо, они явно пьяны, но терпеть оскорбления я не стану. Краем глаза осмотрел компанию, так, чтобы не крутить головой. Все ясно, дворяне. Одеты по последней моде, на пальцах родовые перстни, в руках дорогие смартфоны. Глаза блестят, рожи красные. Видно, их роды имеют неплохой вес. Парни чувствуют себя вольготно, не боясь, что могут нарваться на неприятности. Не успел обдумать происходящее, как Пушкин поднял брови и выдал: «Не понял, они нас что, оскорбили? Я им головы оторву. Разве мы их с тобой оскорбляли? Как они смеют, вообще?» — не унимался мой товарищ. Рядом со столиком возник высокий длинноносый парень с волосами, уложенными с помощью лака. Он тряхнул блестящей башкой и с издевкой воскликнул: «Вы заняли наше место, почтенные господа, не пора ли вам валить по домам, а то наше настроение испортится, и мы станем не очень вежливы». «Чего, блин, ты помешанный что ли?» — продолжил закипать Пушкин, но я его перебил. «Давайте без нервов», — сказал спокойным, но твердым тоном. «Мы благородные наследники своих родов. Я, виконт Ростов, это, граф Пушкин. Сбавьте обороты, господа, и не наживайте себе проблем. Не устраивать же очередной дебош из-за тупых подростков». Парни сначала переглянулись. Наверняка здравый смысл пытался их успокоить, но хмель в крови оказался сильнее. «Ты что ли тут благородный?» — дерзко бросил блондин с растрепанными волосами. «Видно, это такая модная прическа. Вся твоя одежда стоит дешевле, чем одна моя сигарета. Ахахах». «Опять нищеброды из падших родов решили поднять головы», — крикнул парень с серьгой в ухе. «Я решил дать последнее предупреждение. Не поможет, выйдем с ними на улицу и поговорим по-другому. Это самое разумное решение конфликта. Так удастся наказать выскочек, не привлекая внимания праздных зевак. Хороший план, только я не учел реакцию Пушкина. Вы, отпрыски поганых бродяг, я вызываю вас на дуэль. Здесь и сейчас, откажетесь, будете трусами, разозлился не на шутку Сергей, тыкая в противников пальцем и резко поднимаясь со стула. На нас стали пялиться с разных сторон. Послышались дамские вздохи и разговоры мужчин. Персонал тоже шептался, наблюдая бесплатный цирк. Охо-хо-хо, дружно рассмеялись увольни, хватаясь за животы. Ты что, уважаемый, перепил деревенской браги? Сядь, пока не огреб, дуэлянт недоделанный, проворчал парень с лакированными волосами и легонько толкнул Пушкина в грудь, выражая пренебрежение. Ответом стал удар в челюсть. Пушкин даже не думал, просто врезал и все, наплевав на последствия. Это было справедливо с его стороны, ведь его только что оскорбили. Однако, я понял, что мой план провести вечер спокойно пошел по не самому лучшему месту. Удар Сергея получился отличным. Его звук разнесся по заведению, вызвав всеобщий ступор. Пушкин дрался неплохо, а противник был весьма стойким. Лакированный ахнул и чуть не упал, но все же устоял на ногах. Лишь отклонился в сторону, хватаясь за челюсть и морщись. Потом резко выпрямился и ответил Сергею, но уже с применением магии. Никто не успел среагировать, как парень с лакированной головой врезал моего товарища кулаком, который покрыт оранжевой магической аурой. Кулак не достиг цели, но магическая волна отбросила Пушкина на несколько метров. Парень упал на стол, где было много еды и напитков. Сидевшая за столом компания бросилась в рассыпную. Мясо, сыр и фрукты разлетелись в разные стороны, вино растеклось по полу красной лужей, а стол развалился на части. В зале показались охранники, которые, судя по лицам, не знали, что делать. Гости впали в смятение. Кто-то бросился к выходу, кто-то снимал происходящее на телефон. Я встал, рассматривая злобные рожи противников, и попытался урегулировать ситуацию. Ваш друг себя опорочил, так еще нарушил закон. Идемте выйдем и разберемся, как благородные господа, сказал я. Да, Семен, что-то ты перегнул. Надо было без магии, осторожно протянул блондин, наверняка, протрезвев на ходу. Не парьтесь, вы знаете, кто мой отец. Наш род торгует тушами монстров с Китайской империей. Мне ничего не будет. Просто проучил одного недоумка и все. Это приличное заведение, здесь не место отребью, воскликнул брюнет, махнув рукой и добавив в голос великодушие. Мол, да ладно вам напрягаться. Государь изволит буянить, но сейчас успокоится. Красиво ты ему врезал. Ага, что мы так дергаемся. Ему будет даже полезно, воскликнули друзья лакированного. Я задумался, глядя в сторону. Пушкин не спешил вставать на ноги, не кричал и не угрожал обидчику в свойственной ему манере. Похоже, атака была слишком сильной, а Сергей не успел поставить барьер. Александр Архипович Лазарев сидел в своем кабинете, просматривая видео на большом мониторе компьютера. Мужчина лет 50 с небольшой щетиной на подбородке и седыми висками. Сухой, сильный, с решительным взглядом. В прошлом выдающийся ратник, истребивший сотни чудовищ высшего класса и спасший от гибели императорского наследника. Теперь заместитель центра подготовки ратников, начальник боевой части. Человек, который хочет избавить страну от разломов и считает себя несправедливо списанным в запас по чьему-то доносу. Хмм, сколько можно? Опять погибли лучшие воины, процедил Лазарев, крепко сжав карандаш и отвернувшись от монитора. Видео было не из веселых, по сути, фильм ужасов наяву. Камера на голове одного воина запечатлела, как ратники сражаются с чудовищами, прорвавшимися из разлома, в лесу, восточнее от Сибирска. Операция пошла не по плану. Сразу несколько сильных бойцов были убиты, что отдалось соднящей болью в сердце наставника. Какого дьявола? Они действуют по учебнику. Ни единого отступления от инструкций, ни единой ошибки, вздохнул Александр Архипович, снова уставившись в монитор. Там было отчетливо видно, как сильные владеющие с заговоренным оружием уничтожают здоровенных насекомоподобных чудовищ, разрубая их на куски. Только все не так просто. Паук размером с машину зашел с тыла и пробил магический доспех ратника. Заостренная лапа уничтожила бывалого воина, не дав шанса спастись. Еще одна тварь оказалась живой взрывчаткой. Просто разлетелась на части, когда ее убивали. Внутри чудовища была раскаленная кислота, которая нанесла смертельные ожоги еще одному бойцу. Их слишком много, разведка опять подвела. Класс чудовищ определен неверно. Они готовились к другому, а нарвались на это, сказал Лазарев, выключив видео. Виновные будут наказаны, но ребят уже не вернуть. Монстры в последнее время, другие, их стало больше, у них появились новые признаки. И они, странно о таком говорить, но вроде как, стали хитрее. Если так пойдет дальше, корпус ратников будет нести потери, становясь с каждым годом все слабее. А ведь в любой момент может случиться серьезный прорыв, как было в дальневосточной аномалии, сведения о которой полностью засекретили. Глава боевой подготовки задумался, глядя в холодную гладь стекла, за которой на военный город медленно опускался вечер. В дверь тихонько постучали. Лазарев приказал: «Войдите». И на пороге появился мужчина лет 30 в военной форме, с погонами капитана императорской армии. «Простите за беспокойство, господин. Там требуют ваш отчет. Сказали, чтобы сегодня все было». Виновато проговорил вошедший и склонил голову. «Не беспокойся, Иван, уже есть. Я выразил свое мнение на бумаге, как и всегда. Вот, можешь им передать», — сухо сказал Александр Архипович, двигая на край стола тонкую стопку бумаг. Подчиненный слегка смутился, беря бумаги. Он вновь склонил голову и осторожно сказал: «Прошу прощения, что омрачил ваш вечер. Я сам бы не пошел, но граф Истомин был непреклонен. Граф Истомин, тыловая крыса, ни разу монстров не видел, а там наши парни погибли», — бросил Лазарев, крепко сжимая кулак. Потом сменил тон, как бы извиняясь за мимолетную слабость. «Не бери в голову, Иван, дело не в тебе. Я сам не свой, когда ратники терпят потери. Присоединяюсь к вашим соболезнованиям, господин. Но здесь аномальные земли, ничего не поделать», — скорбно сказал капитан. «Ты в этом уверен, Иван?» — оживился Александр Архипович. «Я просто не знаю, как закрыть все разломы и убить тварей без единой потери», — процедил офицер. На что Лазарев покачал головой, с досадой говоря: «Все не так, порталы нам не закрыть, это да, но подход изменить можно. У нас слишком много правил, инструкций, ограничений. Мы будто по плацу маршируем, а не за родину боремся. Это да, ваше благородие, одних отчетов императорскому наместнику сколько», — не выдержал Иван, вспомнив, что сам погряз в бесконечных бумагах, словно офисный клерк из высоток Санкт-Петербурга. «Нам нужен индивидуальный подход, нужны бойцы с необычным даром и головой не как у других. Команда таких орлов могла бы справляться со сложными заданиями, а их опыт переняли бы остальные». «Как бы не слыша Ивана», — произнес Александр Архипович, глядя в глухую стену. «Мм, да, господин, это так, я вынужден вас покинуть, разрешите идти», — сбивчиво произнес капитан, поклонился и направился прочь. Кажется, у него снова приступ. Жаль такого хорошего вояку. Говорят, он не смог спасти свой отряд на последнем задании, а потом начались проблемы, подумал Иван, вспоминая сплетни об Александре Архиповиче. Проверить информацию невозможно. Остается надеяться, что сильнейший магический ратник своего времени сможет прийти в себя и принесет пользу стране хотя бы здесь, в тыловом кабинете. Кажется, ты его прикончил, сказал кто-то из банды лакированного. Допрыгался, наглец. Умереть от такой слабой атаки, надо еще постараться, без тени сожаления рассмеялся зачинщик драки, проведя ладонью по волосам. Это не притон с бандитами и местными стервами. Тут нельзя использовать хаос, но выбор у меня невелик. Постараюсь максимально сдерживать силу, чтоб не разнести этот бар. Зря вы так, господа. А ведь я предлагал, сказал себе под нос, вызывая хаос. В тот момент послышался шорох и тихая ругань. Все повернули головы и увидели, как Пушкин с черной подпалиной на груди медленно поднимается на ноги, стряхивая с себя щепки и осколки стекла. Парень вытер кровь на лице, нахмурил брови и приготовился к драке. «Ты что задумал, кретин? Кажется, хочет добавки», — воскликнули выскочи, но Сергей не обратил никакого внимания. «Вы, толпа недоделков, думаете, вам все позволено? Черта с два!» Проорал Пушкин, безумно вращая зрачками. «Я покажу вам, что значит настоящая справедливость. Вы меня выбесили». Закончив кричать, парень призвал свою магию. Я вспомнил, чем кончилась последняя дуэль Пушкина и представил, что будет дальше. Тут даже нет защитного купола, а блокиратор магии Сергей попросту потерял. Глава 18. Собеседование идет не по плану. Наглецы решили, что Пушкин окончательно спятил. Они отвлеклись от меня и ринулись на Сергея. Сбоку танцевали охранники, тщетно пытаясь осадить разгоряченных дворян пустыми словами. «Иди сюда, выродок, сейчас мы тебя успокоим». Хищно прорычал один из парней. Вокруг запястья Пушкина крутилась оранжево-синяя магия. От нее веяло нестабильной аурой разрушения. Действительно, редкий и мощный дар. Применять такой в заведении лучше не стоит. Осторожно, включи голову, крикнул я напоследок, понимая, что остановить парня уже не выйдет. Все происходило стремительно. Время шло на секунды, если не меньше. Мне надоел этот бред. Меня все достали. Горите в аду, заорал Пушкин, скрестив на груди руки. Магия завертелась сильнее и стала ярче. По залу разлетелись бумаги, пакеты, салфетки. Я ощутил, как магическое напряжение вокруг резко усилилось. Придурки замерли в ступоре, наверняка, ощутив леденящий ужас. Слабак, на которого они бросились, оказался не совсем слабаком. Его гнев не предвещал ничего хорошего, а удержать его было попросту невозможно. «Сударь, немедленно прекратите. Вы нарушаете закон об использовании дара», — прокричал лысый мужик в дорогом костюме, на всякий случай пятясь к двери. «Сергей, нет», — заорал я. Мой товарищ истошно взревел, разводя руки в стороны, будто хотел ударить врагов, находящихся по бокам. На уровне груди парня возник мощный магический сгусток в виде странной воронки. Энергия закрутилась с бешеной скоростью, издав тихий сдавленный писк. Потом прогремел взрыв с выбросом светового потока. Казалось, в стены и пол заведения были встроены разрывные кристаллы, которые сработали в одно время. Меня ослепил яркий свет. По голове с разных сторон что-то стукнуло, и я потерял сознание. Не знаю, сколько провел в отключке, но было ясно одно, я все еще жив. В какой-то момент мрак постепенно рассеялся. Я почувствовал, что могу контролировать тело, и оно вроде целое, но серьезно повреждено. Не успел очнуться, как по рукам, ногам и спине разлилась сильная боль. Кажется, я был ранен и потерял много крови. Попробовал шевелить руками, вроде бы получилось. А вот с ногами было сложнее. Такое чувство, будто правую ногу переехал грузовик. Надо срочно ее осмотреть. Сделать это было непросто. Сначала глаза просто не открывались. Потом не мог ничего разглядеть. Голова болела, уши разрывал вой сирен экстренных служб. Вокруг все кричали и суетились. Подо мной был холодный асфальт. Пришлось какое-то время просто лежать, чтобы прийти в себя. Потом осмотрелся, понимая, что меня выбросило взрывной волной в окно бара. Отсюда столько ранений на теле. Оглядел поврежденную ногу. Она напоминала подушку для игл. В нее воткнулись несколько кусков стекла и крупных деревянных щепок. Штанина пропиталась кровью, а сама конечность почти что не двигалась. «Чертов Пушкин!» Первое, что произнес я, с трудом открывая рот. Вскоре стало понятно, что взрыв не такой уж и сильный. Я видел много раненых людей, но ни единого трупа. Сергей не стал применять самую разрушительную технику, либо просто не смог. Зачинщики драки отделались небольшими травмами. Сейчас возле них вились лекари, оказывая первую помощь. Не хочу заступаться за этих гадов, но так даже лучше. За массовое убийство дворян, неважно, что послужило причиной, Сергей бы отправился на каторгу, лишившись своего титула. А так, незаконное применение магии, превышение обороны и прочие относительно легкие проступки. Обстановка бара теперь пострадала, а окна полностью выбиты. Но это не самое страшное. Я думал, что будет хуже. За Пушкина можно не волноваться, чего нельзя сказать обо мне. Что скажут лекари, если заберут меня в клинику? Вдруг у них возникнут вопросы, и они сообщат, куда нужно? В моем теле намешаны разные виды магии. Меня могут признать монстром или чернокнижником, либо просто отдать на опыты. С них сбудется. Лучше уйти с глаз долой и самому себя вылечить. Только как, я не мог нормально ползти, не говоря уже, чтобы бежать. Ракс мне в глотку. Проклятое тело, прошипел под нос, пытаясь хотя бы сдвинуться в сторону. Рядом ходили лекари, осматривая территорию. Наверняка искали раненых или погибших. В какой-то момент, они бросили взгляд на меня и стали медленно приближаться. Только этого еще не хватало, лесная гниль. Выдохнул, пытаясь что-то придумать. Вдруг почувствовал странное шевеление под кожей. Осмотрел поврежденную ногу в свете уличных фонарей и автомобильных фар. И не поверил глазам. Разорванная кожа медленно зарастала, вытесняя инородные предметы наружу. Кровь перестала идти, раны становились все меньше, а нога обретала чувствительность. Регенерация. Очень вовремя. Я несколько раз пытался освоить эту технику, когда медитировал, но постоянно терпел неудачи. Хаос было сложно использовать для обычных атак, не говоря о таком тонком деле, как исцеление, а тут все само получилось. Либо я совсем уже спятил, либо энергия разрушения начала работать на созидание. Удивляться буду потом, пока надо просто уйти в гостиницу и понять, что произошло с самим Пушкиным. Он попал в эпицентр взрыва, наверняка тоже пострадал. Я начал медленно доставать осколки из ноги, одновременно ощущая, как другие повреждения тоже становятся меньше. Боль, неприятные ощущения под кожей. Проходит томительная минута или чуть больше. Тут я понимаю, что могу встать. «Господин, вы ранены, сейчас вас госпитализируют», — слышится голос лекаря надо мной. «Не надо, ох, все отлично», — говорю, поднимаясь с асфальта и чувствуя, как каждая кость в моем теле издает неприятный хруст. «Да, но почему вы тогда лежали?» — недоуменно спросил еще один доктор. «Спину потянул, нужно было позвонки поразмять, вот и лег», — бодро бросаю в ответ, достаю из ноги последнюю кровавую щепку и бросаю подальше. «Вы уверены? Но тут же был сильный взрыв», — удивленно говорит врачеватель. «От него-то спину и защемило. Взрывы вредят позвоночнику. Вы, лекари, должны знать», — сказал, подняв указательный палец вверх, изображая из себя знатока медицины. Пока врачи думали, что к чему, напряженно вращая извилинами, я нырнул в темноту и скрылся в ближайшем переулке. Нога все еще немного болела, я хромал при ходьбе, но это не самое страшное. Отойдя от злополучного бара, я с облегчением выдохнул, а потом упал в обморок. Магическое истощение, будь оно трижды неладно, на сей раз отрубился ненадолго. Осознал себя в таком состоянии, сконцентрировался и стал приводить тело в чувство. Нельзя долго валяться в глухом закоулке, кто знает, какие люди, и не только, здесь шастают. Одно духовное усилие, потом еще и еще, вскоре получилось очнуться. Не успел отойти от внезапного транса, как почувствовал, что кто-то тянет меня за ногу цепкими, костлявыми пальцами. «Какого хрена?» — выпалил, едва очнувшись. «Не гони, паренек, они тебе ни к чему, а мне ходить ни в чем. Добрые ботиночки, паренек, век тебе не забуду», — хриплым голосом сказал гад, который пытался снять с меня обувь. «До ботинок еще не дорос. Держи лучше этот подарочек», — заплетающимся языком сказал я и ударил придурка пяткой. Вроде бы попал по руке или куда-то еще. Бродяга вскрикнул, отскочив прочь, выругался и скрылся во тьме. «Ну вот, не дают спокойно поваляться в грязи», — с досадой сказал я и сел, чувствуя, что не могу применять хаос от слова совсем. Истощение слишком сильное. Если бы вместо бродяги был владеющий или человек с оружием, у меня бы не было шансов. Надо научиться контролировать силу и ее восполнение. Это не пустые слова, а важнейшая первостепенная задача. Думая так, я сконцентрировался, пытаясь ускорить поглощение частиц хаоса из окружающего пространства. Не знаю, насколько хорошо получилось, но вроде стало получше. Я смог подняться на ноги и ощутить минимальный уровень энергии в источнике. Мало, но лучше, чем ничего. Дальше была прогулка до гостиницы, где мы остановились с попутчиком. Пушкин, точно, совсем про него забыл. Достал телефон и попробовал с ним связаться, но это не дало результата. Придя в гостиницу, пообщался с администратором. Потом поднялся в номер, спустился и прошелся вокруг здания. Пушкина нигде нет. Придется обзванивать все больницы. Благо их тут не очень много, если не считать военные госпитали, где лечат только бойцов. Сидя в номере, набрал нужные номера. Больной по фамилии Пушкин никуда не поступал. На всякий случай обзвонил морги, но результат тот же. Сергей как будто исчез, обратившись в пепел. Я знаю подобные практики, но это не тот вариант. У Пушкина не хватило бы силы себя уничтожить. Как следует поломал голову, понимая, что скоро рассвет. Утром нужно быть в центре подготовки ратников, а я еще даже не спал. При приеме заявки со мной проведут собеседование и могут как-то проверить. Я должен быть в лучшей умственной и физической форме, чтобы не ударить в грязь лицом. Значит, нужно поспать, путь даже не слишком долго. Утро наступило внезапно, как это часто бывает. В номер стала ломиться горничная с уборкой и предложением купить завтрак, который не входил в стоимость комнаты. Я оплатил еду и немного поговорил с симпатичной женщиной, пытаясь найти зацепку. Дама пояснила, что ночью сгорел бар для дворян. Причем, его взорвал один благородный, который не смирился с поражением на дуэли. Ох уж эти сплетни и слухи. Хотя, чему удивляться. Слушайте, а что с самим благородным? Неужели он просто взорвал заведение и сбежал? Делано удивился я, выбирая вариант завтрака в специальном каталоге. Нет, говорят, он перешел в другой мир, потому что заключил сделку с монстрами, тараща глаза, проговорила горничная. Что, не сдержался я, слушая откровенный бред, то есть мне омлет с ветчиной и блинчики с творогом, добавил, уже спокойнее, чтобы не пугать дамочку почем зря. Не успела горничная уйти, как я взял телефон и увидел там сообщение от Сергея. Товарищ писал, что с ним все нормально, просил меня особо не беспокоиться и идти в центр без него. Вот же гадство, хоть бы рассказал, что случилось. Тот случай, когда пояснительное сообщение ничего мне не поясняет. Жив и то хорошо, если это, конечно, он написал. Я мысленно поругал его за излишнюю загадочность. Потом пожал плечами и стал собираться. К половине девятого я как следует подготовился и поел. Затем вызвал такси и направился в центр города в одно из красивых зданий. Сначала нужно было пройти регистрацию у охраны. Я заполнил анкету и заметил, что охранник пялится на меня как-то странно. «Уважаемый, что-то не так?» – спросил, демонстрируя родовой перстень и намекая, что не стоит на меня так смотреть. «У меня все нормально, в отличие от вас», – пробурчал под нос безопасник. «Что ты сказал?» – надавил на него. Охранник уткнулся в бумаги, делая вид, что не слышит. «Мне это не слишком понравилось, но обращать внимание на мелких сошек не стоит. У меня есть конкретная цель, и я к ней иду». Вскоре меня проводили наверх по широкой мраморной лестнице, потом направили в коридор, где был кабинет начального собеседования. Там, возле лакированной двери, сидели несколько молодых людей. Кто-то пришел в дорогом пиджаке, кто-то в ярком молодежном наряде, а кто-то в военной форме. Это были кандидаты на обучение, я сухо поздоровался и сел среди них, погрузившись в монотонное ожидание. Дверь периодически открывалась, в кабинет вызывали по фамилиям, и с каждым вели беседу около 10 минут. Некоторые выходили из кабинета радостные и веселые, кто-то чуть не плакал с досады. Парнишка в парадном костюме с отливом выскочил, пританцовывая и улыбаясь во все 32. «Дружище, тебя зачислили?» – осторожно спросил полный парень со смешными щеками. «Нет», – выпалил хлыщ. «Тогда чего веселишься?» – хмуро спросил лысый качок примерно лет 20. «Того, что я иду домой и не буду продолжать династию Ратников, как хотел мой отец. Зачем оно надо вообще? Я пытался, меня не взяли, ю-ю-ху», — прокричал незнакомец, пробегая дальше по коридору. «Чудная компания собралась, а чего я хотел? Не в каждом местном юнце живет архимаг. Многие в этом возрасте не особенно дружат с мозгами. Я никак не реагировал на глупые шутки, байки и сплетни. Просто дождался очереди и зашел в кабинет без особых эмоций. Там сидел полный мужчина с усами, в военной форме. Кажется, погоны майора. Офицер старательно что-то записывал то и дело, смотря в компьютер. В какой-то момент майор не смог рассмотреть что-то на мониторе. Взял лупу и посмотрел сквозь нее, да еще с таким важным видом, будто совершал нечто важное. В стороне, за рабочим столом поменьше, сидел молодой офицер, тоже с усами, только с маленькими, словно у таракана. На вид где-то лет 25, с длинной шеей и глупым выражением лица. Молодой первым обратил на меня внимание и сказал подать документы. Майор делал вид, что меня не видит. Только после длительной паузы поздоровался и приказал садиться. Я сел напротив и снова ждал какое-то время. «Ну-с, виконт Ростов, почему решили стать ратником?» — нехотя спросил майор, будто разговаривал со стеной. «Он выучил мой титул и имя. А я уж думал, что зря представлялся, когда вошел. Потому что на должность императора пока отучиться нельзя», — сходу ответил я, заставив майора поднять на меня глаза, а лейтенанта закашляться. «Хаем, значит, шутник?» — шевеля усами, спросил майор. «Нет, просто амбициозный. Хочу возвысить свой род да принести пользу родине, заняв максимально высокую должность», — серьезно ответил я, сказав почти чистую правду. «Если так, то похвально, но шутки оставьте для учебного периода», — отрезал майор и продолжил копаться в бумагах. Я ничего ответил, а молодой офицер улыбнулся, став ерзать в кресле. Потом чуть не подавился языком, наверняка, сдерживая приступ смеха. «Что-то не так, Артем?» — поднял глаза майор, обращаясь к своему подчиненному. «Все хорошо, господин. Просто это, данный абитуриент слишком странный. У нас таких раньше не было», — растерянно ответил лейтенант. «Судя по погонам, он носил это звание. И в чем же заключается моя странность?» — спросил, сожалея, что не могу поговорить с этим выскочкой с глазу на глаз. «Твоя-то», — небрежно сказал молодой усач. «Разрешите пояснить», — обратился к майору. «Ну, попробуй, коли не шутишь», — оживился начальник, скорее всего, решив развеяться после долгой рутинной работы. «Так тут, господин, просто цирк. Этот дворянский наследник почти лишен магии, никакими боевыми навыками не обладает. В академии участвовал в драках, причем в роли жертвы. Не знаю, какое обучение тут поможет. Ситуация, прямо скажем, не лучшая», — пояснил молодой, поглядывая на меня с улыбкой. «Возможно, это не слишком правильно, но я не стал себя сдерживать. Не твое дело, служивый. Выполняй свою работу и оставь отсев кандидатов инструкторам, как прописано в правилах учебного центра», — холодно произнес я, уколов наглеца взглядом в ответ на его реплику. Молодой изменился в лице. Наверняка у него в глотке скопилось много не самых приятных слов, но они не могли найти выход. Лейтенант знал, что такое оскорбить благородного. Он вряд ли хотел переходить дорогу целому дворянскому роду. «Будь я хоть трижды бездарным и слабым, у меня могут быть сильные родственники. Надо быть полным глупцом, чтобы не думать об этом. Отставить скандал», — нехотя рявкнул майор. «Приберегите распри для других мест, а вы, господин Ростов, сможете показать свою силу довольно скоро, когда будете заниматься в составе группы». Последние слова усач произнес с сарказмом. Я не придал значения, но молодой офицер вновь подлил масла в огонь. «Силу, если она вообще есть», — сказал лейтенант под нос, делая вид, будто говорит сам с собой. «Наверняка думал, что я промолчу, но это уже дело принципа. Кажется, кто-то теперь точно нарвался, и собеседование пойдет не по плану». Глава 19. Поступление. Майор сделал вид, что не слышит, а я решил не давать спуска его помощнику. Опять повернулся к нему и спокойным тоном заявил: «У меня имеется сила, господин лейтенант. Я могу показать ее здесь и сейчас, чтобы у вас больше не возникало вопросов». «Да ну, тогда может поборемся», — выпалил молодой военный, смотря на меня горящими глазами. Такое чувство, что он забыл о своем воинском звании и о моем титуле. Здесь больше не было виконта и офицера, остались только два молодых парня, которые немного повздорили и незамедлительно хотели разрешить спор. «Без проблем, сию же минуту. Пространство вроде как позволяет, да и ковер мягкий. Вам будет не больно падать», — тут же подхватил я. «Отставить, мой кабинет, это вам не татами», — воскликнул майор, но в его голосе были странные нотки. Такое чувство, что он запрещал нам наполовину, сам желая провести небольшой поединок. Я заметил в глазах майора искру азарта. Наверняка он был тем еще балагуром, но вынужден был себя сдерживать, занимая высокую должность. «Если вы не позволите провести поединок, я буду чувствовать себя оскорбленным и искать возможности отомстить этому господину, а он, в свою очередь, станет точить на меня зуб. Кто знает, чем это кончится. Не думаю, что вам нужна лишняя головная боль», — пояснил я, стараясь быть максимально логичным. «Он прав. Прошу вас, господин майор», — с жаром выпалил молодой офицер и встал с места. Майор потрогал ус, затем нехотя произнес: «Ладно, черт с вами. Дело виконта Ростова действительно странное. Будем считать это предварительной проверкой перед проверкой. Мои полномочия позволяют провести тест физических способностей абитуриента». «Вот и славно», — произнес я, пока начальник не передумал. Тоже поднялся с кресла и вышел в центр кабинета, который, действительно, напоминал зал для борьбы. «Крепкий парень, выше меня на голову», — поправил офицерскую форму и встал напротив. «Кто первый положит противника на лопатки, тот победил», — сказал он, едва сдерживая улыбку. Это было заметно потому, как напряглись его губы. «Согласен», — небрежно бросил в ответ. Майор предупредил, чтобы мы ничего не сломали, и подчеркнул, что не давал на такое согласие, если кто-то вдруг спросит. «Боится, что я наябедничаю после поражения. Детский сад». Итак, мы стали в борцовскую стойку. Офицер попытался меня схватить, только я отбил руку. Тогда парень хмыкнул и решил зайти сбоку. Я раскрыл его намерение и вовремя среагировал. Дальше лейтенанту пришлось удивиться, если не сказать другое, более грубое слово. Рослый парень пытался проводить атаки, думая, что легко меня свалит, но все его попытки терпели крах. Веселые искры в глазах быстро погасли, лицо противника вытянулось и стало мрачным, на лбу выступил пот. «Сколько можно от меня убегать, Борис, как положено», — в какой-то момент прорычал противник. «Прости, что не поддаюсь в честной схватке. Это низко с моей стороны», — съязвил я, неплохо уколов выскочку. «Ты еще смеешь шутить, у меня первый разряд по борьбе», — со злостью в голосе выпалил офицер. «Он бросился на меня быстрее, чем до этого». Цепкие жилистые руки вцепились в мою одежду. Офицер засопел, наверняка предвкушая победу. Четкая подсечка, и я упал с сильным грохотом. «Невозможно», — выпалил майор, поднимаясь в кресле. Его усы встали дыбом, а глаза полезли на лоб. «Еще бы, перед тем, как упасть, я свалил оппонента. Лейтенант, сам того не подозревая, попал в ловушку. Пытаясь меня повалить, сам упал, вряд ли догадываясь о том, что я тоже знаю много борцовских приемов. В итоге, моя тушка придавила его к ковру, не давая сопротивляться. Бред, это нечестно», — прохрипел здоровяк, тщетно пытаясь меня с себя сбросить. «Можешь подать апелляцию в спортивный комитет, но пока что ты проиграл», — пояснил я, глядя ему в глаза. «Ты взял хитростью, я требую еще раунд». «Я, отставить, что вы тут устроили, это вам не спортзал», — сделанной строгостью воскликнул майор, делая вид, что ничего нам не разрешал. Намек был прекрасно понятен. Я вскочил на ноги, отпустив оппонента. Тот поднялся с ковра, глядя на меня из-под лобья, и нехотя вернулся на место. «Надеюсь, теперь ясно, что официальные данные неправдивы. Я готовился к поступлению в тренировочный центр и могу в любой момент показать результаты своей подготовки», — сказал я и снова сел в гостевое кресло. Поведение майора слегка изменилось. Он постарался скорее оформить бумаги и спровадить меня без лишних слов. Лейтенант вообще превратился в тень и затих на своем месте. Мне осталось забрать документы да выйти из кабинета, что я вскоре и сделал. В коридоре меня встретил шквал недовольных возгласов. «Ты не мог еще дольше сидеть? 2 часа уже ждем», — воскликнула какая-то девушка. «Его дольше всех там допрашивали», — возмутился незнакомый мне парень. «А что так громко упало? Подо мной пол аж подпрыгнул», — недоуменно спросил еще кто-то. «Самооценка одного выскочки, все в порядке», — ответил на последний вопрос и спокойно направился к лестнице. Дальше были еще процедуры. Я общался с психологом, который то ли хотел утереть мне сопли, то ли отговорить становиться ратником. Задавал глупые вопросы и смотрел в глаза, будто был моим верным псом. Потом предварительный экзамен по физической подготовке. Его я прошел без проблем. Отжаться 15 раз, 20 приседаний с прыжками, серьезно наверняка решили отсеять совсем слабаков, которые пришли сюда неизвестно зачем. Главным испытанием стала поверка магической силы. Пришлось максимально подавить хаос и выставить сломанный источник бывшего хозяина тела. Меня долго проверяли с помощью специальных приборов. Специалисты переглядывались и шепотом что-то обсуждали. В конце концов, вынесли вердикт, что мой источник излучает сияние. Особый вид магии, который почти не встречается. По преданиям, такой силой обладали потомки богов либо величайшие мастера, постигшие магический дзин. У простого одаренного наследника сияния быть не может. «Простите, ваше благородие, видимо, оборудование дало сбой. Такое иногда, к сожалению, случается», — смущенно сказала женщина в очках, когда все закончилось. «Мы напишем то же, что было указано в документах. Надеюсь, вас это устроит», — подхватил лысый мужчина в белом халате. «Меня-то, конечно, устроит. Мне важно быть сильным по факту, а не по данным приборов. Но что у них там за сбой в оборудовании? Или не совсем сбой?» Размышляя об этом, я вышел во двор учебного центра. Нужно было найти жилое крыло и обустроиться на новом месте. Я шел по просторной асфальтовой площадке, где были места для стоянки служебных машин, скамейки и островки растительности, огороженные бордюрами. На меня наткнулся Сергей Пушкин и пробурчал что-то недовольное под нос, как обычно. «Стоп, что? Я тут ломаю голову со вчерашнего вечера, не могу найти себе места. А этот поборник справедливости уже в учебном центре гуляет. Не знаю, как реагировать. Радоваться, что он цел, или сразу убить?» Выбрал третий вариант: расспросить Сергея, как следует, а потом уже настучать по башке, чтобы в следующий раз так резко не пропадал. Я был ранен, осколком задело. Потом валялся в лекарне. «Еще эти следователи тоже допрашивали», — смущенно пояснил Сергей, наверняка понимая, что я не слишком доволен. Пушкин рассказал, что ему не вредит его магия, потому он не сгорел заживо, как могло показаться сначала. Парня полночи допрашивали, проверяли и решали, как лучше с ним поступить. В итоге, вмешалось руководство учебного центра и вынесло неожиданное решение. Меня, в общем, зачислили на учебу. То есть я уже тут учусь, до обеда должны форму выдать, сказал Сергей. Наконец-то справедливость восторжествовала, прямо как ты хотел, порадовался я за товарища. Тогда вместе станем подмастерьями, как планировали, добавил и увидел, как Пушкин изменился в лице. «Извини, Александр, не выйдет», — скорбно покачал головой. «Это еще почему?» — улыбнулся, думая, что Сергей что-то путает. «Потому что я ученик. Мне сказали пропустить первый год и сразу учиться ратному делу. Ощущение, что мои глаза перекочевали на лоб, а в голове лишь один вопрос, который тут же и задал. Как, с чего вдруг подобные привилегии? Так у меня редкий дар». Сказали, надо как можно скорее применить его для борьбы с монстрами. Сейчас мало новобранцев с похожей силой. Вот меня и перебросили на курс выше, как бы оправдываясь, пояснил Пушкин. Перебросили его, офигенно. Я все эти дни разрабатывал план ускорения обучения, чтобы не тратить впустую 2 года. А кто-то нарушил кучу законов, и на тебе. Хотя, я не стану завидовать. Пример Пушкина показал, что обучение тут номинальное. Можно легче, чем я думал, ускориться, главное, доказать, что ты будешь полезен в статусе ратника. Я скоро этим займусь, а пока унимаю эмоции и продолжаю вести диалог, как ни в чем не бывало. Поспрашивал, каково быть учеником, насколько сильные наследники там находятся, и другие вопросы, позволяющие собрать информацию. Пушкин рассказал все, что знал, и даже извинился, что слишком быстро пошел наверх. Пустяки, я рад, что твою силу наконец-то заметили. Нельзя наказывать одаренного за то, что тот сильнее других, ответил, давая понять, что все хорошо. Отлично, спасибо, я думал, что ты не поймешь, скупо улыбнулся Сергей. Ладно, мне надо бежать, скоро начнутся занятия. Еще к психологу на дополнительные тесты идти, а завтра вообще, дуэль. Ага, я тоже пойду, нужно обустроиться в казарме и слегка осмотреться, весело бросил в ответ, после чего опять уставился на товарища, который преподнес новый сюрприз всего лишь за пару минут. Что, это не кровь, это кетчуп. Наверное, плохо вытер после столовки, смутился Пушкин, трогая подбородок. Я не о том, погоди, выпалил, не давая Сергею уйти. Ты сказал дуэль, в первый день обучения, да, что такого? Один выскочка оскорбил мой род, сказав, что я недостоин зачисления в ученики. Ну я ответил, как полагается, чтобы не задирался. А он дуэль предложил. Да хоть две, у меня же браслета нет. Покажу, кто из нас недостоин, чтобы больше не лез, пояснил Пушкин, играя бровями и выпячивая грудь колесом. Ты же говорил, что тебе не везет на дуэлях. Единственное, что спросил я, борясь с нехорошим предчувствием.